Добрый день, я Дмитрий Аксенов, и у нас очередной каст по тайм-менеджменту, и сегодняшняя тема – успевать вовремя. Сегодня поговорим о том, как успевать на встречи и остальные мероприятия. В принципе, это вопрос достаточно значимый, потому что для многих людей, особенно фрилансеров, да вообще для многих людей, в нашей стране, в нашей культуре, это достаточно большая беда, потому что у нас люди опаздывать любят, умеют и делают это очень часто. То есть это уже вошло фактически в национальную привычку. При этом все знают, в общем-то, что опаздывать нехорошо, что это плохо влияет на репутацию, что это плохо влияет на отношения клиентов и заказчиков, на бизнес, на деятельность. Знают и при этом все равно опаздывают. Ну, даже вот из собственной практики на тренинг почти всегда половина группы приходит с опозданием минут 5-10, оставшаяся половина приходит с опозданием 15-20. В принципе, здесь вопрос значимости. И работать можно с опозданиями совершенно разными методами. Я сегодня предложу метод очень короткий, простой и при этом эффективный. В принципе, вопрос прийти вовремя или нет, это вопрос, во многом вопрос значимости. Это не вопрос пробок, это не вопрос количество дел, которые у человека есть. Это не вопрос, отвлекал ли его кто-то или нет. Это не вопрос, это не связано, опаздывает человек или нет, очень мало связано с тем, есть ли у него какие-то внешние препятствия в жизни. Обычно все препятствия в голове, все препятствия внутренние. И как ни странно, просто хотелось бы поделиться одной такой мыслью, что, скажем так, на вручение себе Нобелевской премии обычно люди не опаздывают. И здесь мы переходим к вопросу значимости. Если для человека что-то действительно, встреча действительно важна, если человек действительно ключевой, если это действительно осознается, то есть вот не просто осознается, а до глубины души, то есть вот ясно, что быть или не быть, или я успею, или пропадай. Здесь, в этом случае, человек всегда приходит не то что вовремя, приходит немножко заранее. Ну, к примеру, если бы у вас на сегодня была запланирована встреча с английской королевой, ну или президентом Российской Федерации, или, я не знаю, найдите еще такого человека, который для вас действительно жизненно важен, который для вас действительно жизненно интересен, вот просто действительно ключевая фигура. Как вы думаете, за сколько вы на встречу с этим человеком отправитесь? Каким маршрутом вы поедете? Насколько вы тщательно заранее продумаете все возможные варианты пробок, все возможные варианты отклонения от маршрута? Я думаю, что на встречу с таким человеком вы придете вовремя, ну, потому что такими людьми обычно не опаздывают, потому что все знают, что опоздания будут достаточно большими, могут привлечь к достаточно большим последствиям. Все понимают, что опоздание на подобную встречу просто немыслимо. На самом деле клиент – это человек для вас намного более важный, чем королева, может быть для вас более важен, чем королева или президент Российской Федерации. Клиент – это деньги, клиент – это опыт, клиент – это мастерство, клиент – это репутация. То есть это то, что действительно влияет непосредственным образом на жизнь. Ну и, соответственно, давайте сейчас потренируемся, опять-таки, с работой и завтрашним графиком. Если у вас там запланированы какие-то встречи, то подумайте, давайте будем думать, представьте на минуту, что на месте клиента не обычный Василий Петрович или Семен Иванович, с которым вы работаете, а действительно английская королева. Или действительно президент Российской Федерации. Или придумайте еще такого человека, который вызывает у вас уважение и который действительно является для вас важным. И очень важный момент, вот зафиксировать это ощущение важности встречи. Зафиксировать вот это ощущение того, что к ней нужно заранее, ее нужно заранее хорошо организовать и к ней нужно подготовиться. В мозгу у человека достаточно быстро формируется вот этот отпечаток важности. То есть, если вы потратите сейчас 15-20 секунд на то, чтобы вот действительно поиграться с подобной метафорой, что вы завтра встречаетесь не просто с рядовым клиентом, а действительно вот с подобной фигурой, вот это вот ощущение значимости, важности ощутить, и простроить свой завтрашний план в соответствии с подобным важным мероприятием, то я вас уверяю, завтра вы организуете свою встречу наилучшим образом, вы на нее успеете, вы на нее приедете заранее, и все будет сделано замечательно. В принципе, подобная привычка у человека формируется довольно быстро, и нет необходимости вам в течение всей жизни, в дальнейшем, вот подобное мероприятие, подобную технику применять. 3-4 раза вот подобных действий, и у вас выработается привычка, вы действительно на каждую встречу будете ее воспринимать с достаточной степенью важности, заранее ее планировать и приезжать на нее вовремя. И у вас действительно сформируется репутация обязательного, аккуратного человека, с которым можно и нужно иметь дело. Подсорошь, подрог от ветра, послать последние прости. Менять часы на километры, пропорции 1:5. И твердь земную переспорит, достичь прибрежной полосы. И утопить в пучине моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, зайдетай. Мы не считаем, не считаем, не считаем. Его транжирим так и сяк, пока источник не иссяк.